Я вышел вслед за гоблином. В голове было пусто. Ни единой мысли. Хотя я всегда считал себя мыслящим человеком и был уверен, что выход можно найти всегда. «Шевели задницы, ученик!» – недовольно буркнул гоблин, устремляясь по вымощенной брусчатке дорожки между двух длинных низких строений без окон, напоминавших бараки, какие до сих пор можно увидеть на просторах нашей страны. «Каптен Армус тебя ждать не будет!» Я прибавил шаг, еле поспевая за коротышкой гоблином, по ходу пытаясь осмотреться. Надо же понять, куда я попал. Строения, на какое ни кинь взгляд, все сплошь из серого мрачного камня, но при этом с красными черепичными крышами, как у китайских пагод. Как будто кто-то решил смешать лагерные бараки с монастырем Шаолинь. Сочетание, конечно, дикое. Идти пришлось довольно долго. Школа везунчиков была не маленькой. Навстречу изредка попадались группы учеников, идущих строем и сопровождаемых взрослым, одетым в кирпичного цвета камзол наподобие того, что был на директоре Ланнисе. Видимо, это что-то вроде формы. Ученики же были одеты во что-то явно уставное – серые брюки и черный пиджак или китель, на головах береты, а на ногах ботинки на толстой подошве. На рукавах у некоторых учеников я заметил знаки отличия, что-то вроде шевронов с желтыми вертикальными полосками внутри красного ромба. Точно, военная школа, даже если бы я уже не знал этого из рассказа директора, то одного взгляда было бы достаточно, чтобы понять, куда я попал. Я ловил на себе взгляды, разные, но ни одного спокойного или просто безразличного. Нет, ярость. Подсердечная ненависть обливали меня потоками со всех сторон. «Шевелись, я сказал», — прикрикнул на меня гоблин, уже успевший неведомо как на своих коротеньких ножках отойти довольно далеко. И я резко прибавил ходу. «Вон, старый хрыч, ты здесь?» Гоблин несколько раз гулко ударил кулаком в запертую железную дверь. «Открывай давай, распоряжение директора». В двери заскрежетал замок, два раза щелкнуло, и в появившейся щели показался длинный нос. «Бурдан, ты что ли?» Дверь открылась шире, и я смог разглядеть обладателя самого выдающегося шнобеля, что мне приходилось видеть за всю свою жизнь. «Нет, бабушка моя!» Бурдан потянул на себя дверь, распахивая ее настежь, и я увидел местного Каптен Армуса. «Еще один гоблин». И семейное сходство было заметно невооруженным взглядом. Такие носяры ни с чем не перепутаешь. Только этот был явно старше. «Распоряжение Ланниса. Этому...» — Бурдан толкнул меня вперед. «Выдать все полагающееся». «Человек? В школе?» Маленькие глазки Каптен Армуса, кажется, увеличились вдвое. В отличие от Бурдана, местный кладовщик близорукостью не страдал. «Распоряжение охранного приказа», – быстро проговорил Бурдан, прерывая открывшего было рот для очередного вопроса Каптен Армуса. «Угу», – пожевал тонкими губами старый гоблин, окидывая меня внимательным взглядом с ног до головы, снимая мерку на глазок. «Понятно. Ну, заходите, коли так». Мурыжить здесь меня долго не стали. Каптен Армус знал свое дело туго. Единственное, что мне пришлось сделать, это разуться и поставить ногу во что-то напоминающее деревянную колодку с делениями, видимо, для снятия размера. Передо мной на прилавке стали возникать плотно перевязанные бечевкой стопки. «Это для занятий в гимнасиуме», – кивнул коптерщик на одну из стопок. «Это два комплекта повседневной формы». Передо мной хлопнулись еще две стопки с уже виденной мною на школьниках одеждой. «Учти, два комплекта выдаются на год. Так что если порвешь или испачкаешь, это твои проблемы. Менять не буду». «Вон, директор определил его к библиотекарю в помощники». «Зачем ему форма для гимнасиума?» – покачал головой Бурдан. «Положено, вот и выдаю. Не учи меня делать свою работу, племянничек». Зыркнул на конвоира кладовщик. «Точно, родственники». Гора стопок продолжала расти, старый гоблин выкладывал свертки, пакеты, какие-то коробочки передо мной на прилавке, и я начал сомневаться, что смогу все это унести. Уж не знаю, тюрьма это, колония для преступников или военная академия, но к вопросу обеспечения всем необходимым учеников в ней подходили основательно. Здесь было все, начиная от трусов и носков и заканчивая шерстяным одеялом и мылом. Уж запах хозяйственного мыла ни с чем не спутаешь. Он и в магическом мире оказался таким же, как на земле. «Там!» – Каптинармус ткнул скрюченным пальцем в темный угол склада за моей спиной. «Возьмешь мешок. Только потом не забудь вернуть, а то знаю я вас, обормотов». Я быстро сложил вещи в мешок, который оказался довольно тяжелым. Вежливо поблагодарил кладовщика и двинулся за нетерпеливо притоптывающим Бурданом. «Так, теперь и сам уже доберешься», — проговорил гоблин, ткнув пальцем в сторону, когда мы отошли метров на 100 от склада. «Вон, идешь по этой дорожке и никуда не сворачиваешь. Некогда мне с тобой нянчиться. Там будет двухэтажное здание, это и есть библиотека. Скажешь Рунсу, что тебя послал директор. Понял?» Мне ничего не оставалось, как кивнуть, и гоблин исчез в наступающих сумерках. Я взвалил на плечо мешок и пошагал по дорожке, надеясь только на то, что по пути не наткнусь на местных аборигенов. Но боги не услышали моих молитв. Проходя мимо очередного строения, на этот раз с широкими открытыми настежь окнами, откуда доносились какие-то выкрики и звуки ударов, я чуть было не столкнулся с группой подростков, которые в этот момент выходили из дверей. «Эй, смотрите-ка, человек!» – удивленно воскликнул чей-то голос в толпе, и в меня вонзились десятки глаз. «Марик, глянь, настоящий человек в нашей давилке!» Если бы ненависть могла убивать, то я уже был бы трупом. Столько ее было в глазах обступивших меня учеников. Я затравленно заозирался по сторонам. Я человек мирный, даже в школе мне удавалось избегать конфликтов со сверстниками. И я не дрался ни разу в жизни. Не приходилось как-то. И теперь, видя лица обступивших меня со всех сторон подростков, на вид лет 16-17, я понял, что, возможно, стоило в свое время записаться в какую-нибудь спортивную секцию, а не погружаться с головой в математику и физику. «Извините, я очень спешу», — сказал я, не придумав ничего умнее, пытаясь обойти вставших на пути школьников, одетых в одинаковую просторную серо-черную одежду. «Ты уже успел, человечек», — произнес стоящий передо мной серокожий низкорослый крепыш, потирая кулак. «Ты уже успел». «Что, человечишка, не нравится?» Последовал еще один удар, и я свернулся в позе зародыша, стараясь защитить живот и лицо. Сопротивляться сил уже не было. Да и бессмысленно, когда тебя избивают вдесятером. «Ты покойник, Хуманс!» Кто-то злобно пнул меня по голени, а в лицо угодил ком грязи. «Будешь знать, белоручка, куда попал!» «Отставить!» Раздался надо мной чей-то мужской голос, и град ударов прекратился. «Брысь отсюда, или все в карцер отправитесь!» Я с трудом сел прямо в грязные лужи, куда меня старательно запинывали, и прислонился спиной к каменной стене. Сплюнув в грязь кровавую слюну, потрогал языком зубы. Пара передних явственно шаталась. «Живой!» — склонился надо мной силуэт. Видимо, это он меня спас. Света ближайшего фонаря не доставало, чтобы рассмотреть лицо спасителя, но кирпичного цвета сюртук говорил о том, что передо мной кто-то из учителей или наставников школы. «Вроде бы», — неуверенно ответил я. Голова гудела и кружилась от ударов, по лицу стекало что-то мокрое, а когда попытался подняться, я охнул и схватился за правый бок. Похоже, моим ребрам нехило досталось. Хоть бы не сломали твари. «Ты, видимо, Оксандр, новый помощник библиотекаря? Иди за мной, и мешок свой не забудь». Я с трудом поднялся на ноги. Помогать мне явно никто не собирался. Видимо, сострадание и взаимопомощь в этом мире отсутствуют в принципе. Что ж, хороший урок, буду знать на будущее. Хорошо, хоть не забили насмерть, уже профит. Благодарю за помощь, простите, не знаю вашего имени. Я поднял с земли свой мешок и повернулся. Теперь свет фонаря падал на лицо моего нежданного спасителя. Меня уже трудно чем-то удивить. Эльф. На этот раз светлый. Высокий, стройный, с заплетенными в косу черными волосами, он стоял, заложив руки за спину, бесстрастно глядя на меня холодными, прозрачно-серыми глазами. «Меня зовут наставник Мэрил. А теперь иди за мной». Эльф повернулся и пошел в сторону темного холма, поросшего деревьями. Похоже, библиотека находилась именно там. Мне ничего не оставалось, как, скрипя зубами от боли в боку, подхватить мешок и последовать за ним. Идти пришлось довольно долго. Дорожка вела наверх, на холм, и я начал уже задыхаться под тяжестью мешка, оттягивающего мне руки. «Черт, теперь еще и ступеньки!» Я бросил мешок на землю, стараясь перевести дух. Эльф стоял чуть выше, наблюдая за моими мучениями, но не произнеся ни слова. Да и по его лицу, больше похожему на бесстрастную маску, невозможно было ничего прочитать. Я вытер рукавом куртки пот, грязь и кровь с лица, несколько раз глубоко вздохнул и взвалил мешок на плечи. Нести его перед собой уже не было сил. Я рухнул на площадке, преодолев последнюю ступеньку практически в предобморочном состоянии. Мешок накрыл меня сверху, прижав лицом к грязной брусчатке, но мне было плевать. Сердце выпрыгивало из горла, перед глазами летали белые мушки, а легкие, казалось, вот-вот разорвутся, не в силах втянуть в себя хоть еще немного воздуха. «Поднимайся, уже пришли!» На этот раз подняться на дрожащие ноги мне удалось не сразу. Сил у меня не осталось совершенно. Наверное, так чувствуют себя бойцы армейских подразделений после прохождения испытания на право носить краповый берет. Кросс по пересеченной местности, полоса препятствий и рукопашный бой с несколькими противниками, в котором нужно не победить, а просто выстоять. Только, похоже, я эти экзамены с треском провалил. Вот и библиотека. Хотя, если бы я не знал, что это она, никогда бы так не подумал. Двухэтажное мрачное здание со стенами из каменных блоков. Оно скорее напоминало какой-то укрепленный бункер и уж никак не походило на обитель знаний. Эльф несколько раз ударил висящим железным кольцом, вделанным в массивную, обитую железными же полосами дверь, но в ответ на стук никто не вышел. Эльф тяжело вздохнул, что-то прошептав себе под нос, после чего потянул за кольцо. Дверь оказалась не заперта, отозвавшись жутким скрипом несмазанных петель. Внутри не было видно низги, и из открытых дверей потянуло сырым холодным воздухом, как из погреба. Наставник Мэрил сделал короткое движение кистью, и перед ним вспыхнул, повиснув метрах в двух от земли, сгусток белого пламени, осветивший все вокруг. «Черт, это же фаербол! Настоящий!» Я завороженно, разом забыв про усталость, подвинулся ближе, чтобы рассмотреть это чудо. Но стоило мне сделать шаг, как шар огня мигнул, резко убавив в яркости, как при падении напряжения в лампочке накаливания, а потом с тихим хлопком исчез. Эльф удивленно приподнял брови и запустил еще один шар огня, который спустя мгновение постигла та же участь. Наставник бросил на меня странный взгляд и буркнул, чтобы я шел за ним. Зрение к темноте адаптировалось не сразу, и я несколько раз чуть не упал, споткнувшись о какие-то коробки, стоящие на полу, и едва не обрушил на себя шкаф с книгами. Когда смог различать окружающее пространство, я только выругался. Правда, тихо, чтобы не услышал эльф. Книги здесь валялись везде. На полу, на полках, вываливались из шкафов и стоек. Они были навалены кучами в углах и стояли стопками на широких подоконниках, закрывая свет. Теперь понятно, почему здесь так темно. И понятно, зачем библиотекарю нужен помощник. Что такое элементарный порядок, он, похоже, понятия не имел. Я всегда был аккуратистом. Есть у меня такой бзик. И видя такое пренебрежение порядком и не где-нибудь, а в библиотеке, уволить без выходного пособия такого библиотекаря. Как он вообще разбирается, что где лежит? Тем временем уже совсем стемнело, и из открытой двери уже не проникал свет от садящихся светил, и в библиотеке стало темно, как в пещере. И тихо. Слышны были только легкие шаги эльфа где-то впереди. Я с облегчением поставил мешок на пол и замер на месте. Лучше постою пока, а то точно что-нибудь себе на голову уроню. Книги, они бывают очень даже увесистыми. Послышался какой-то щелкающий звук, и метрах в 10 от меня внезапно возник свет. Обычная свеча, никаких тебе фаерболов. Эльф держал в руке тяжелый даже с виду подсвечник, украшенный толстенной свечой, дававшей достаточно света, чтобы как следует осмотреться. И недовольно смотрел по сторонам. Даже на его эльфийской бесстрастной маске вместо лица это было заметно. «Жди здесь», — скомандовал наставник Мэрил, и пламя свечи удалилось куда-то в сторону, скрывшись за книжными стеллажами. Помещение библиотеки, судя по тому, что я успел рассмотреть, было немаленьким. Ждать пришлось недолго. Эльф вернулся достаточно быстро, по моим прикидкам, всего через пару-тройку минут. Часов я не носил, а мобильник со всеми вещами остался в кутузке у старшего мастера-дознавателя Бишопа. «Сегодня с Рунцем поговорить не удастся. Мертвецкий пьян, как всегда. Познакомишься с ним утром. Иди за мной, я покажу твое место». Эльф развернулся и направился куда-то вглубь зала, лавируя между книжными стеллажами. Идти пришлось недолго. Пройдя центральный зал, эльф потянул на себя скрипнувшую дверь, скрывавшуюся под широкой лестницей, ведущей на второй этаж. «Пока устраивайся здесь!» Свет от свечи выхватил из темноты малюсенькую каморку, которая была еще меньше той тюремной комнаты для гостей. В той хотя бы окно было. Низкий деревянный топчан возле стены, небольшой письменный стол, колченогая табуретка. Вот и вся обстановка. Но мне сейчас и эта каморка папы Карла казалась номером люкс. Путешествие в дилижансе для преступников, разговор с директором, избиение и кросс по пересеченной местности с мешком на плечах, да еще и длинный подъем по ступенькам, выбили из меня остатки сил. «Рунс завтра тебя определит, куда нужно». Эльф поставил подсвечник на шаткий столик, покрытый сантиметровым слоем пыли, и брезгливо отряхнул ладони. «Надеюсь, хоть ты наведешь здесь порядок. И еще кое-что. То, что директор Ланнис назначил тебя помощником библиотекаря, не освобождает тебя от занятий. Курс молодого бойца ты обязан пройти в любом случае. Поэтому завтра жду тебя в гимнасиуме и одетого по форме. Расписание должно быть в твоем мешке. И не вздумай опаздывать. Все». С этими словами, не дожидаясь реакции на сказанное, эльф резко развернулся, едва не заехав мне по лицу своей косой, и вышел из каморки, исчезнув в темноте. Вскоре стих и звук его шагов. У меня хватило сил только на то, чтобы вытащить из мешка одеяло. Я задул свечу и рухнул на жесткую лежанку, как был, не раздеваясь, и натянул на себя колючее шерстяное одеяло. День прожит, и я все еще жив. Все остальные проблемы буду решать завтра. Выключился я мгновенно. Проснулся я так же резко, как и заснул. Странно. Чувствовал я себя прекрасно, как будто и не было вчерашнего избиения и веселой прогулки с мешком на плечах. Ничто не болело, не ныло, хотя должно было бы. Интересно. Организм функционировал превосходно и был полон энергии. Я вообще не помню, когда себя так хорошо чувствовал. Я задрал свитер с футболкой и ощупал ребра с правой стороны. Все страньше и страньше. С ребрами все было в порядке. Хотя еще вчера вечером я думал, что как минимум пара сломана. Только очень хотелось есть. Нет, жрать. Последний раз мне довелось есть еще в тюрьме. После того прошло уже полтора дня. И сейчас я пожалел, что не стал тогда есть то сало. Сейчас бы я точно не раздумывал. Сало есть сало, что его пробовать? Я встал с лежанки и открыл скрипнувшую дверь. Начинало светать, и сквозь грязные стекла стали проникать первые лучи здешних солнц, отбрасывая разнокалиберные тени от стеллажей и книжных шкафов. Наконец-то можно как следует осмотреться. Но сначала нужно разобраться с содержимым мешка и найти это чертово расписание. Похоже, этот эльф, как его там, наставник Мэрил, являлся учителем в том самом гимнасиуме. В спортивном зале, проще говоря, возле которого меня вчера дружно забивали добрые самаритяне. Я аккуратно заправил лежанку одеялом и начал выкладывать поверх него все то, что вчера выдал гоблин Каптинармус. Форма, мыло, ботинки. Где же оно? А, вот. Расписание нашлось поверх перевязанной стопки бумаги. Тут же к бечевке крепился небольшой деревянный пенал, открыв который я обнаружил около десятка грифелей и серый резиновый ластик. Похоже, что теоретические занятия здесь все же проводят. Я схватил листок, исписанный какими-то мелкими закорючками, и вышел из каморки, подойдя к наименее замызганному окну, пропускавшему достаточно света, чтобы можно было хоть что-то рассмотреть. Светало достаточно быстро, быстрее, чем на Земле, из чего я сделал вывод, что при приблизительно той же массе планеты, ведь разницу в гравитации я почувствовал бы сразу, вращение планеты вокруг своей оси происходит немного быстрее. Мозг фиксировал эти детали абсолютно автоматически, накапливая информацию о новом мире. Так, что у нас здесь? Черт, я ведь не знаю местной письменности, мелькнула вдруг в голове паническая мысль. Если моя придумка с потерей памяти прокатила для вампирши и кошака Локко, то как я смогу объяснить неумение читать? Не до такой же степени я память потерял. Поднеся листок поближе к глазам, я облегченно перевел дух. Мне повезло. Неведомый ритуал крови, который провел умирающий маг, дал мне не только знание языка, но и письменности. Непонятные закорючки, стоило присмотреться, трансформировались в понятные символы. Я смог прочитать то, что было написано в расписании. Гимнасиум числился третьим уроком. Даже имя наставника было написано рядом. «Так это тебя, что ли, помощником ко мне прикомандировали?» Неожиданно раздался совсем рядом хриплый голос. Я от неожиданности шарахнулся в сторону, запнулся о стопку книг, стоявшую у стены, и растянулся на пыльном полу. «Под ноги смотри, чучело!» Я вскочил на ноги, задев составленную на подоконнике стену из книг, которая обрушилась на пол, подняв облако пыли. Солнечные лучи ворвались в библиотеку. Я лицом к лицу столкнулся со школьным библиотекарем. Хотя тут я поторопился. Не лицом. Мордой. Крысиной мордой. Передо мной, на задних лапах, стояла здоровенная, выше меня ростом серая крыса, смотревшая на меня с явным недовольством. Одет библиотекарь, а это явно он, был во что-то напоминающее военную форму, правда потрепанную и явно давно не стиранную. Даже что-то вроде портупеи присутствовало. На задних лапах библиотекаря, иначе не скажешь, ногами их назвать язык не поворачивается, обуви не было. А длинный голый хвост нервно постукивал по полу, передавая настроение своего хозяина. «Простите», — запнувшись, произнес я, во все глаза рассматривая говорящую разумную крысу. А я еще думал, что меня уже в этом мире ничто удивить не может. Если до этого я встречал полностью антропоморфных существ, пусть и со своими особенностями, но похожих на людей, строение глаз Локка, клыки вампирши и острые уши эльфов не в счет, то увидеть наяву такое... Похоже, много есть на свете, друг Горацио. «Опять мне Ланнис штафирку гражданскую подсунул», — скривился библиотекарь, хмуро глядя на меня красными, но вполне человеческими глазами. «Сколько раз уже говорено было, а он опять. Да еще и человека. Только этого мне не хватало». Крыс тяжело вздохнул, почесав поросшее короткой шерстью ухо когтистым пальцем. И выдохнул, наполнив воздух таким мощным перегаром, что у меня перехватило дыхание. «Господи, да что же он пьет такое?» «Виноват», — брякнул я, не зная, что сказать. «Да и попробуй тут скажи что-нибудь умное, когда перед тобой стоит двухметровая крыса с жутким похмельем». «Это точно. Виноват. Ладно, приказ есть приказ. Поступаешь в мое распоряжение. Имя?» «Алек... то есть Ксандр», — поправился я. Фамилию Нолти я решил на всякий случай не называть. Мало ли, какое отношение у библиотекаря к здешней аристократии. «Ксандр, значит», — окинул меня взглядом крыс. «Я майор Рунс. Или наставник Рунс. Обращаться только так, штафирка. Значит, слушай приказ, ученик. 10 минут на то, чтобы умыться и оправиться. Уборная там». Когтистый палец указал в дальний угол зала, где я увидел пару расположенных рядом дверей. «Далее снять с себя это гражданское шматье и одеться по форме одежды номер 4. К моему немалому удивлению, библиотекарь вытащил из кармана большие круглые часы на цепочке, какие делали на Земле веке так в 19-м, и посмотрел на циферблат. «Я буду у себя наверху, 3-я дверь справа. Время пошло. Выполнять!» Я сорвался с места. «Этого майора лучше не злить. Черт его знает, какой снаряд у него в голове застрял. Никогда не любил вояк. Homo primitivus с интеллектом табуретки. И что это еще за форма одежды номер 4? Очередным удивлением стал унитаз. Открыв дверь уборной, я ожидал увидеть все, что угодно, вплоть до дыры в полу, как в советских общественных туалетах. Но увиденное превзошло все мои ожидания. Удивило то, что он вообще был. Не такой, привычной всем с детства формы, но это был унитаз. К бабке не ходи. Рулона туалетной бумаги, правда, не было. Но на прибитой к стене полочке лежали ровно нарезанные квадратики исписанной бумаги. Видимо, конспекты учеников пошли на это дело. Кран с мойкой тоже был. Открывался и закрывался он рукояткой. Потянул вниз, потекла вода. Вверх перестала. Правда, вода была только холодная. Крана с горячей водой не было. Но и то, что было, уже выводило уровень местного комфорта на невероятную высоту. Быстро облегчившись, тщательно смыв с лица присохшую после вчерашнего знакомства с местными учениками кровь и пригладив мокрой пятерней волосы, я вихрем помчался в свою каморку. Быстро сбросив с себя кроссовки и верхнюю одежду, оставив только носки и футболку с трусами, я начал быстро натягивать на себя первое, что попалось. Попались широкие штаны и такая же широкая, свободного кроя рубаха. Тут же лежала перетянутая бечевкой пара легкой обуви, напоминавшая спортивные тапочки без шнуровки, которые я надел на ноги. нацепив на голову берет и поддерживая рукой свисающий ремень, в котором явно не хватало дырок, я выскочил из своей подсобки, ринувшись вверх по лестнице. Вот и третья дверь. «Можно?» Я постучал и потянул на себя дверное кольцо, протянув голову в образовавшуюся щель. «Можно девку за сиську в борделе, а у нас разрешите!» «Входи уже, штафирка!» — буркнул крыс, в этот момент когтем вытаскивающий пробку из плоской, темного стекла бутылки. Я осторожно вошел в жилище наставника, рассматривая обстановку комнаты. Обычная холостяцкая берлога, каких десятки я видел еще на земле. Ни одна женщина не допустила бы такого бардака. Залежи бутылок, подобных той, что сейчас находилась в лапах майора, во всех углах и под кроватью. Какие-то свитки, книги и карты навалены на столе, вперемешку с грязной посудой. Но на полу лежал пусть и грязный, но явно дорогой ковер. Да и мебель была тоже далеко не спартанской. Единственным чистым местом в комнате была оружейная стойка, стоявшая в углу. Такого количества разнообразного режущего, рубящего и ударно-дробящего арсенала мне еще не доводилось видеть. Трезубцы странной формы, мечи, короткие копья с широкими листовидными наконечниками, какие-то трости или жезлы с каменными навершиями. Странно. Я думал, что если в этом мире главенствует магия, то все эти примитивные железяки должны отойти в прошлое. Что может сделать дубина против того же фаербола? Оружие также было развешано и на стенах, и за ним явно ухаживали. На нем не было ни пылинки, в отличие от всего остального. Да уж, генеральная уборка здесь явно не помешала бы. «Это что это на тебе такое?» — вывел меня из раздумий голос майора. «Ну, вы сказали одеться по форме, вот я и...» Постарался я встать по стойке смирно, в результате чего ремень, выданный мне каптенармусом, сполз до колен, каким-то чудом не свалившись на пол. «Да, Ланнис, видимо, решил надо мной поиздеваться». Крыс отставил откупоренную бутылку в сторону, переведя на меня тяжелый взгляд. «Форма номер 4 — это брюки, китель, ботинки, берет и ремень. А ты натянул форму для гимнасиума. Откуда ты взялся такой безголовый?» Я молчал. Откуда бы мне знать все эти тонкости? Схватил первое, что попалось под руку. «Мэрил оставил мне записку, которая сообщила о том, что у меня появился помощник, но не упомянул, что это будет человек, да еще и такой бестолковый. Впрочем, вы, люди, никогда в войсках-то и не были. Прикатить в раззолоченной карете да долбануть с безопасного расстояния по светлякам — это тебе не в рукопашную с их тварями схватиться». Я вспомнил чучело-чудовищ в кабинете директора, и меня передернуло. Ланнис именно их называл созданиями света. «Рукопашная с такими тварями? Он это что, серьезно?» Майор взял со стола отставленную бутылку и надолго приложился к горлышку. «Блин, повезло же мне! Какой-то контуженный на всю голову бывший вояка, да еще и запойный алкаш вдобавок. И людей, судя по всему, тоже явно недолюбливает». «Ладно». Пустая бутылка полетела в угол. «На первый раз прощаю. В следующий раз наряд вне очереди схлопочешь. И он тебе точно не понравится». Мерзко усмехнулся крыс сквозь вибриссы усов. «Теперь слушай свои обязанности. Выполнять их будешь после учебы, пока проходишь курс молодого бойца. Когда ты будешь находить время, меня не волнует. В общем зале надо навести порядок. Ты его уже видел. Книги расставить, пол и окна вымыть. Все принадлежности в подсобке рядом с уборной. Все мои распоряжения выполнять быстро, четко и беспрекословно. Все понятно?» «Да». «Не да, а так точно», — рявкнул наставник. «А теперь брысь на занятие. На построение в столовую ты уже опоздал. И переодеться не забудь, чучело». Я вылетел из обиталища майора, вцепившись в упорно спадающий ремень. «Твою мать! Видимо, поесть мне пока не судьба». Желудок согласился со мной, выведя жалобную руладу. «Ну, да делать нечего. Надеюсь, голодом морить меня здесь все-таки не станут». Скатившись вниз по лестнице, я вихрем влетел в свою каморку и начал, путаясь в рукавах и штанинах, снимать с себя форму. Только теперь я вспомнил, что именно так были одеты подростки, устроившие мне торжественный прием. Спортивная форма. А нужно одеться так, как ученики, попадавшиеся мне навстречу, когда гоблин вел меня к местному каптинармусу. Форма, как ни странно, была мне впору. Старый гоблин-кладовщик на глазок точно определил мой размер. Брюки и пиджак, или как его правильно называть, китель, что ли, были сшиты из довольно грубого материала и торчали на мне колом. Ну, это и понятно. Форму для малолетних преступников из дорогих тканей никто шить не станет. Я повертел в руках длинный ремень, не зная, что с ним делать. Ни ножа, ни шила, чтобы пробить новое отверстие, у меня не было. Покрутив головой по сторонам, я все же нашел выход. Из стены над столом меж досок торчал гвоздь, который мне с большим трудом, но все же удалось вытащить. Отмерив нужное расстояние и разложив ремень на столешнице, я проделал отверстие в ремне, использовав вместо молотка табуретку. «Так, теперь ботинки». Они были связаны шнурками, затянутыми в узел, который поддался только зубам. Кстати, зубы, которые еще вчера шатались, сегодня были в полном порядке. Интересно. Надо будет разобраться с этой регенерацией. Таких способностей у меня раньше точно не наблюдалось. Вбив ноги в ботинки и быстро их зашнуровав, я схватил листок с расписанием занятий. Гимнасиум шел третьим уроком, но перед ним шли еще два. Света из открытой двери уже хватало, и я смог прочитать четким, почти каллиграфическим почерком выведенные строчки. Так, первым уроком шла общая теория. Это мне не помешает, да. Наставник некий Ор Мерхан. Знаний об окружающем мире у меня было мало. Надеюсь, что там я смогу почерпнуть новые сведения. Сейчас они мне были жизненно необходимы. Надо понять, в какое дерьмо я вляпался, и попытаться разобраться с моим странным даром, впитывающим магию. И попытаться найти решение. Перспектива оказаться покойником мне совсем не улыбалась. И надо сделать все, что в моих силах, чтобы остаться в живых. И должность помощника-библиотекаря может очень тому поспособствовать. Надеюсь, в этих завалах я смогу отыскать что-то, могущее мне помочь. Благо оказалось, что читать на здешнем языке умею. Вторым уроком шел предмет под названием «Виды и методы». Странное название, но поживем – увидим. Черт, а где будут проходить все эти уроки? Твою мать, я же не знаю расположение учебных аудиторий. В желудке похолодало. Спрашивать у прохожих? Плохая идея. С учениками лучше по возможности совсем не пересекаться. Вчерашней встречи мне хватило за глаза. Разве что у наставников поинтересоваться. Я повертел в руках смятый листок, перевернув его обратной стороной. Фух, слава святому Эйнштейну! На обратной стороне листка была нарисована схема школы с обозначениями зданий и корпусов, а в самом низу шла расшифровка номеров. Быстро сориентировавшись, я нашел второй корпус, в котором проводилось первое занятие по общей теории. И, схватив несколько листков бумаги и пенал с грифелями, ведь нужно будет наверняка записывать, я выбежал из подсобки, направляясь на первый в своей жизни урок в магической школе. И опоздал. Я не профессиональный легкоатлет, и расстояние от библиотеки до учебного корпуса сходу не одолел. Пару раз пришлось останавливаться и переводить дух. Библиотека находилась довольно далеко от самой школы, километрах в 4 навскидку. И мне уже заранее становилось не по себе от перспективы постоянно мотаться туда-сюда. Занятия уже, видимо, начались, так как ни одного ученика мне навстречу не попалось. Ну и слава богу, перспектива общения с этими отморозками меня не прельщала. Я подбежал к каменному строению, обозначенному в схеме под номером 2. Несколько раз глубоко вдохнул, переводя дыхание, и постучал в закрытую двустворчатую дверь, из-за которой разносился глухой монотонный голос. «Войдите!» Я потянул на себя дверное кольцо и с замиранием сердца переступил порог класса. Вернее, аудитории. По крайней мере, помещение было очень похоже на привычные мне аудитории нашего университета. Никаких парт не было. Около 20 учеников сидело за длинными, изогнутыми от стены до стены столами, один чуть выше другого. А учительская кафедра располагалась внизу, чтобы всем все было видно. «А, так это и есть наш новый ученик. Изволили опоздать на свой первый урок?» Наставник, серокожий высокий худой мужчина, одетый в неизменный кирпичного цвета китель, повернулся ко мне, блеснув круглыми стеклами старомодного пенсне. «Или вы, милейший, думаете, что к людям здесь будет особое отношение? Как вас там, Ксандр Нолти, не так ли?» Я внутренне поморщился, стараясь, чтобы эмоции не проявились на лице. Все-таки не удалось мне скрыть факта своего непонятно как возникшего родства с одним из здешних родов. И чувствую, мне это еще аукнется. «Прошу прощения, наставник Мирхан. Портить отношения с преподавателем мне совсем не хотелось. Этого больше не повторится». Учитель еще какое-то время сурово посверкал на меня своим пенсне, но все-таки милостиво разрешил присутствовать на уроке. «Проходите, садитесь и постарайтесь хоть что-то запомнить из того, что я скажу». Я обвел глазами аудиторию, решая, куда сесть. Аудитория в ответ обвела глазами меня. И в этих глазах я не увидел ничего хорошего. Около 20 учеников, одетых точно в такую же форму, что сейчас была и на мне, сверлило меня взглядами, в которых были ненависть, злоба, презрение. Только один взгляд выбивался из этой палитры ненависти. Тот самый кошак Лок, с которым я прибыл в школу в тюремном дилижансе, смотрел на меня спокойным, оценивающим взглядом. А вот и вампирша Элли сидит рядом с Локком, скривив губы и скрестив руки на груди, окатывая меня презрительным взглядом. Я им даже как-то обрадовался, хоть какие-то знакомые лица. Быстро поднявшись по ступенькам на второй ряд, я сел с краю, кивнув Локку, и разложил перед собой взятые листы бумаги, прижав их сверху пеналом с грифелями. «Продолжаем», — преподаватель постучал указкой по краю кафедры, привлекая к себе внимание. «Я много пропустил?» — шепотом спросил я Локка, сидевшего от меня по левую руку. «Тсс, заткнись, наследничек», — неласково прошипел кошак, сверкнув на меня зеленым глазом. «Потом поговорим». «Ну, окей. Потом, так потом». Я расправил на столешнице лист бумаги, достал из пенала стерженек грифеля и приготовился записывать. Привычная атмосфера аудитории, знакомая за годы учебы в университете. Даже доска за спиной преподавателя точно такая же настроила меня на учебный процесс. И если абстрагироваться от косых взглядов местных стадиозусов и не обращать внимания на серую кожу лектора, то можно почувствовать себя дома. Я выкинул лишние мысли из головы и весь превратился в слух. Урок пролетел быстро. За окном раздался гулкий звук, как будто ударили в огромный металлический гонг. Преподаватель Мирхан достал из кармашка в кителе часы, похожие на те, что я видел у майора, и взглянул на циферблат. «Урок окончен. Надеюсь, ваши тупые головы способны удержать хотя бы часть из того, о чем я говорил. Все свободны». Вокруг началось шевеление. Ученики поднимались со своих мест и шли к выходу, на ходу оборачиваясь и бросая на меня многообещающие взгляды. Но мне сейчас было не до них. Я обдумывал то, что услышал от наставника. Он просто повторил слова директора, кое о чем я и так догадывался, но и новой информации подкинул. Все остальные и так это знали, но для меня слова лектора стали откровением. Я находился в империи Тарун, который правил, конечно же, мудро и справедливо, император Титус III. Большой портрет этого самого императора висел над доской, и я смог в деталях его рассмотреть. На полотне был изображен Анфас, суровый рыжебородый мужик лет 45-50, с густыми, сросшимися на переносице бровями, носом с горбинкой и тяжелым властным взглядом светлых глаз. Никакой мантии и короны на императоре не было. Только военного образца китель, вроде того, что был на Аргисе Нолти в день его смерти, с похожей золотой вышивкой на стоячем воротнике. Лектор говорил о том, что империя Тарун, держащая под своей дланью половину этого мира, никому никогда не желала зла. И все народы сами пожелали влиться в ее состав, разумеется, совершенно добровольно. А соседняя империя света, конечно же, вероломно пытается напасть на мирную страну и вообще всячески строит козни. Я аж поморщился, когда это услышал. Слова лектора очень напоминали агитку времен Сталина, а наставник, если его переодеть в кожаную куртку и нацепить портупею с маузером, вполне мог сойти за революционного пропагандиста или политрука. Все понятно. Мы белые и пушистые, а вокруг враги и шпионы, которых надо выжигать каленым железом. Вернее, темные и пушистые. Интересно, они тут до ГУЛАГа уже додумались? Явственно пахнуло 37-м годом, и мне стало слегка не по себе. Неужели история повторяется в разных мирах, невзирая на то, что в этом мире есть магия? Разница была только в том, что империя Тарун изначально была темной, и народы, и расы в ней обитающие принадлежали, так сказать, к темной половине силы. Темные эльфы, вампиры, оборотни, гоблины и кобальды, а также гномы и люди. И вот люди-то были самыми, что ни на есть, темными из темных. Во всяком случае, в речи наставника Мирхана прозвучало слово «некромантия», причем без всякого отрицательного контекста. Да и преснопамятный тюремщик Газур в день нашего знакомства упоминал о неких некросах, которые в случае чего могут допросить мою голову. Хм, интересно, а что в таком случае в школе делает светлый эльф? Мэрил, как я понял, был все-таки светлым эльфом. Еще одна загадка. Правил император не единолично. Он был главой круга, решавшего все главные вопросы в империи. В него входили 10 самых сильных родов, обладавших каждой своей магией. И в круг входили исключительно люди. Лектор, перечисляя их, упомянул и род Нолти, после чего все ученики развернулись в мою сторону. Я опять ощутил на себе все те чувства, которые испытывали по отношению ко мне все присутствующие. Черт бы побрал этого Аргиса Нолти и его перстень. Перстень, кстати, я решил перепрятать, засунув его в щель в полу за кроватью. С ним я еще не разобрался. С этой золотой побрякушкой было явно не все так просто. «Эй!» — меня толкнули в плечо, и я очнулся от своих мыслей. Рядом стоял Лок, хмуро обозревая меня из-под насупленных бровей. «Пошли, чего расселся? Тебя одного ждать будем?» Черт, опять задумался и не заметил, как остался в аудитории один. Я вскочил на ноги, собрав листы бумаги, на которых записал кое-что из сказанного преподом. И самое главное — название родов, входящих в круг высших. Так официально назывался орган управления империей. «Это что у тебя?» Лок выхватил у меня из рук исписанный листок. «Это на каком языке?» «Вот это прокол. Я совершенно забыл, что говорил Кошаку о потере памяти, и записи на автомате делал на русском языке. Неважно. Я вырвал лист бумаги из лап любопытного, как все кошки во всех мирах Локка. Кто там меня ждет? «Эй, вы!» Двери распахнулись во всю ширь, и внутрь шагнул одетый в кирпичного цвета китель демон. Я зажмурил глаза и потряс головой. Но, открыв глаза, обнаружил, что глюк не исчез. Здоровенный, чешуйчатый демон сверлил меня красными глазами из-под низко нависших надбровных дуг, а скалу клыкастой пасти мог позавидовать и нильский крокодил. «А ну быстро в строй, оба! По наряду вне очереди захотели!» Лок бросил на меня мрачный взгляд, прошипел себе под нос что-то явно ругательное и первым поспешил к выходу. Я, естественно, рванул следом, на ходу пытаясь обдумать новую информацию. Ну да, логично. Если с одной стороны баррикад светлые ангелы, то с другой, что вполне закономерно, должны быть демоны. Вылетев из дверей вслед за кошаком, я чуть было не врезался в выстроившихся в две шеренги учеников. Похоже, действительно ждали одного меня. «Вы отбросы!» — раздался рык демона. — «Стали здесь!» Могучая, украшенная мощными когтями лапа, толкнула меня в конец строя, и та же участь постигла Локка. «Взвод! На занятия в третий корпус! Шагом марш!» Колонна учеников двинулась вперед. Никогда до этого дня мне не приходилось ходить строем. Не довелось как-то. Да, в нашем университете была военная кафедра, но строевую подготовку никто не проводил, все ограничивалось редкими теоретическими занятиями, которые проводил отставной подполковник, большой любитель горячительных напитков. Да и оружие я в руках сроду не держал. Мне в кошмарном сне не могло привидеться, что придется когда-то шагать строем вместе с преступниками, нелюдями всех мастей, под командованием сержанта-демона. Или какое у него звание? Погоны звезд в качестве знаков различия тут не носили, и сходу определить звание демона у меня не получилось. «Взвод! Стой!» Колонна остановилась, и я чуть было не врезался во впереди идущего ученика, серокожего здоровяка с мощным загривком. «А это что за раса? Это уже третий представитель серых, виденных мной в этом мире». Первым был тот урод-заводила, который ударил меня в лицо там, перед спортивным залом. Вторым — сегодняшний лектор. Черт, почему вместе со знанием языка тот маг не передал мне знания об окружающем мире и расах его населяющих? Ведь я называю их по образам, вычитанным мною в фэнтезийных книжках да просмотренных фильмах. Это могут быть совсем не те эльфы, гномы и гоблины с вампирами. Кстати, о вампирах. Элли стояла дальше в строю, в первой шеренге, и, похоже, совсем не страдала от лучей, горевших в небе солнц, освещавших ее ладную фигурку. Форма, сидевшая на мне, как на коровье седло, удивительно органично смотрелась на вампирше. А лихо заломленный на бок берет, из-под которого выбилась прядь из сине-черных волос, придавал еще больше привлекательности. «Рот закрой, муха залетит!» — ткнул меня локтем в бок, стоявший рядом Лок. Да что со мной в самом деле? Мне надо думать о том, как выжить, а в голову всякие глупости лезут». Я постарался выкинуть вампиршу из головы. Впереди был еще один урок со странным названием «Виды и методы». И нужно было сосредоточиться.